«Итак», — подытожил Брюс, — «мы можем с высокой вероятностью убить одного человека или с низкой — шестерых. Черт, и как тут выбирать?» «Мы обсудим это, а потом Тедди примет решение», — сказал Винкат. «Не знаю, что тут еще можно сделать». «Можно позволить, Льюис», — начал Митч. «Помимо этого», — прервал его Винкат. «Вопрос», — подала голос Энни. «Зачем здесь я? Кажется, это дело для вас, умников». «Ты должна быть в курсе», — ответил Винкат. «Мы не будем принимать решение прямо сейчас. Сначала нужно тихо провести внутреннее исследование. Что-то может просочиться, и ты должна быть готова уклоняться от вопросов». «Сколько времени у нас есть на принятие решения?» «Окно для начала маневра заканчивается через 39 часов». «Хорошо», — сказал Тедди. «Обращаюсь ко всем. Мы обсуждаем это только лично или по телефону. Никаких имейлов. И никому ничего не говорите, кроме тех, кто здесь присутствует. Последнее, что нам нужно, — это общественное мнение, требующее геройского спасения, которое может оказаться невыполнимым». «Бек, здорово, приятель. Как дела? Теперь, оказавшись в отчаянной ситуации, я могу не следовать этикету. Могу быть откровенным. Исходя из этой предпосылки, должен сказать: чувак, тебе следует сообщить Йоханссон о своих чувствах, иначе будешь всю жизнь раскаиваться. Не буду лгать, это может закончиться скверно. Я понятия не имею, что она думает о тебе. Или о чем бы то ни было. Она странная. Однако дождись конца миссии. Вам с ней еще 2 месяца торчать на одном корабле. И если у вас что-то сложится, Льюис тебя убьет». Винкат, Митч, Энни, Брюс и Тедди встретились во второй раз. Мрачные спекуляции по поводу окутанного тайной проекта Элронд гуляли по космическому центру. Многие люди знали название, но никто не знал назначения. Высказывались самые безумные догадки. Кто-то думал, что это совершенно новая программа. Другие тревожились, что это шаг к отмене Ареса 4 и Ареса 5. Большинство считало, что это Арес 6. «Решение было непростым», — сообщил Тедди собравшейся элите. «Но я выбрал Айрис 2. Маневра Рича Пеннелла не будет». Митч стукнул кулаком по столу. «Мы сделаем все от нас зависящее», — сказал Брюс. «Если будет позволено спросить, почему ты так решил?» — поинтересовался Винкат. Тедди вздохнул. «Это вопрос риска», — ответил он. «Айрис-2 рискует одной жизнью, Рич Пеннелл — 6. Я знаю, что у Рича Пеннелла больше шансов сработать, но не думаю, что в 6 раз больше». «Ты трус!» — сообщил Митч. «Митч», — начал Винкат. «Ты чертов трус!» Митч проигнорировал Винката. «Просто хочешь снизить свои убытки, подстраховаться. Тебе плевать на жизнь Уотни!» «Разумеется, мне не плевать», — ответил Тедди. «И меня тошнит от твоего инфантилизма. Можешь орать, сколько влезет, но остальные из нас должны вести себя как взрослые люди. Это не телешоу. Более рискованное решение не значит лучше». «Космос опасен!» — рявкнул Митч. «Это наша работа. Если хочешь безопасности, отправляйся в страховую компанию. И, кстати, речь идет не о твоей жизни. Команда в состоянии сама принять это решение». «Нет, не в состоянии», — рявкнул в ответ Тедди. «Они слишком заинтересованы, как очевидно и ты сам. Я не собираюсь рисковать 5 жизнями ради спасения одной. Особенно, когда мы можем спасти ее, не рискуя». «Дерьмо собачье!» Митч вскочил с кресла. «Ты просто убедил себя, что зонд сработает, чтобы не рисковать. Ты бросил его там умирать, ублюдочный сукин сын!» Он вылетел из комнаты, хлопнув на прощание дверью. Через несколько секунд Винкат последовал за ним, сказав: «Прослежу, чтобы он успокоился». Брюс сутулился в кресле. «Твою мать!» — произнес он дрожащим голосом. «Ради бога, мы ведь ученые. Какого черта?» Энни тихо собрала вещи и спрятала в портфель. Тедди посмотрел на нее. «Извини, Энни, что тут скажешь. Иногда мужчины позволяют тестостерону взять верх. «Я надеялась, что он надерет тебе задницу», — прервала его Энни. «Что?» «Я знаю, что ты заботишься об астронавтах, но он прав. Ты действительно чертов трус. Будь у тебя яйца, мы могли бы спасти Отни». «Льюис, привет, командир. В процессе подготовки экспедиции на Марс я работал с вами 2 года. Думаю, я неплохо вас знаю. Полагаю, вы все еще вините себя за положение, в котором я оказался, невзирая на мой предыдущий имейл, где я просил вас не делать этого. Вы столкнулись с невероятной ситуацией и приняли трудное решение. Все командиры так делают. И ваше решение было верным. Задержись вы еще на чуть-чуть, и МВА бы опрокинулся. Уверен, вы проиграли в голове все возможные сценарии, а потому знаете, что не могли поступить иначе. Ну, разве что прибегнуть к экстрасенсорным способностям».